Часть вторая. В Ньюкасл я приехал вечером, когда город уже завершил рабочий день и спешил домой. Мне он показался настоящим черным принцем среди прочих городов. Ньюкасл стоит на высоком холме и напоминает рыцаря в черных доспехах. В нем поражает прежде всего ощущение небывалой силы и энергии. Так и кажется, будто в этом городе непременно должны строить линкоры и броненосцы. А какой великолепный вид открывается на реку с ее огромным высотным мостом. На мой взгляд, это одно из наиболее впечатляющих зрелищ подобного рода на севере Англии. Будь я художником, то неустанно писал бы этот великолепный мост. Он столь же переменчив и многогранен, как красивая женщина. Я бы обязательно запечатлел его ранним утром на фоне окутанного призрачным туманом города. Вы только представьте себе облако нежно-жемчужного цвета, в котором смутно вырисовываются крыши домов, печные трубы и церковные шпили. Впрочем, не менее красив мост и вечером, когда над городом догорает закатное зарево. И уж наверняка на него стоит взглянуть ночью, при свете звезд, особенно в тот момент, когда по мосту проносится скорый поезд, мелькание освещенных окошек и белый грибовидный дымок над крышей паровоза. Где-то здесь неподалеку стоял и Адрианов мост, по которому переправлялись на запад римские легионы. Кстати, вот еще один замечательный сюжет для картины. Современный металлический мост, а рядом с ним призрак древнего предшественника. Серая когорта римских всадников с развивающимися на ветру плюмажами, а на заднем фоне движущийся железнодорожный состав. В этом тоже проявляется дух города. Ньюкасл-апон-Тайн — причудливая смесь английской истории. Казалось бы, что можно придумать более современного, чем Олсенский уголь? А ведь название свое он берет от конечного пункта древнеримской стены. Точно так же и Гейтсхед обязан именем Адрианову мосту. Интересно, многие ли коренные жители Ньюкасла побывали внутри замка? А ведь это великолепнейший образец поздней нормандской архитектуры на севере Англии. В его темных глубинах скрывается маленькая прелестная часовня, которая по красоте и совершенству не уступит нормандской часовне лондонского Тауэра. Именно там я повстречался с американским архитектором, который пребывал в состоянии крайней экзальтации. Нет, вы знали прежде об этом шедевре, в который уже раз вопрошал он меня. Подумать только. Одно из красивейших зданий во всей Англии, и никакой рекламы. Стоит себе этакое чудо и ждет, когда же его заметят и оценят по достоинству. Господи! Если бы я мог взять и перенести его в Америку, уверяю вас, я бы на одних входных билетах заработал кучу денег. За 5 лет стал бы миллионером. Я прогуливался по улицам Ньюкасла, жалея, что у меня нет в запасе недели на доскональный осмотр всех его достопримечательностей. Этот город мрачный и суровый на вид, пронизан ощущением огромной, ни с чем не сравнимой энергии. И в нем множество неисследованных укромных уголков. Это идеальное место для долгих, бесцельных блужданий. Незабываемый вид открывается на Ньюкасл с правого берега Тайна из Гейтсхеда. Вашему взору предстает беспорядочное скопление крыш, над которыми возвышается мрачная громада крепости — и справа от нее открытая башня собора, так называемое «Око Севера». На мой взгляд, это один из самых замечательных видов во всей Северной Англии. В городе до сих пор существует омнибусное сообщение. Полагаю, что здешняя конка самая древняя в стране. Эти вагончики с запряженными лошадьми словно сошли со страниц диккенсовских романов. Глядя на них, невольно вспоминаешь кринолины, бакенбарды и прочие приметы викторианской эпохи. Вагончики ежедневно курсируют по высотному мосту Роберта Стивенсона. Плата за пеший проход по этому мосту составляет 0,5 пенса. И за те же самые деньги вы можете прокатиться на старинном омнибусе. Неудивительно, что все хорошенькие машинистки Ньюкасла предпочитают пользоваться конкой.